Занятие номер 27. Жизнь по собственному выбору. Цель – развитие умения анализировать свои личностные качества, отработка навыков, преодоление препятствий на пути к достижению целей, обучение тому, как эффективно использовать свое время. Первое – ритуал приветствия. Второе – мне приятно сказать. Традиционные взаимные приветствия на этом занятии мы проведем с обязательным использованием в начале фразы. «Здравствуйте, мне приятно тебе сказать». Вы вправе закончить беседу по своему усмотрению, но начало диалога должно быть именно таким. Найдите несколько самых теплых слов для каждого человека. Подойдите обязательно к каждому и непременно с улыбкой. Ваш диалог не должен затягиваться, ведь нужно отдать часть своего тепла другим. Не жалейте своей души, своего тепла. Отдавая, вы только приобретаете. Третье. А что дальше? Теперь обсудим ваши перспективные цели и те конкретные шаги, которые вы намерены предпринять для их осуществления. У каждого из вас есть 3-4 минуты для того, чтобы рассказать об этом всей группе. Члены группы могут задавать вам вопросы, конкретизировать цели, помогать в определении шагов по их достижению. Основная задача – составить определенную программу ваших действий на ближайшее будущее. Четвертое. Должен или выбираю? Мы часто слышим от других людей слово «должен». Настолько часто, что оно звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут руководить люди, ситуации, а также собственные моральные установки. Очень часто какая-то часть личности сопротивляется этому «должен», но человек подчиняется, подавляя ее. Он говорит себе «я должен быть гордым» и не позволяет себе простить друга, мучаясь при этом. Или «я должен поддерживать их», «я должен быть заботливым» и заботиться о людях, предпочитающих жить за счет чужой активности. Если человек руководствуется в основном «долженизмами», это значит, что настоящий хозяин положения не он сам, а какие-то посторонние авторитеты. Эти авторитетные «должен» могут совсем не соответствовать конкретной ситуации. Часто они бывают просто сомнительными. Если вы считаете, что непременно должны быть на вечерней тусовке во дворе среди сверстников, вами руководит тусовка. Если вы идете в школу только потому, что должны туда ходить, вами руководит школа. И в том и в другом случае бывает так, что решение принято не вами. Всякий раз, когда человек что-то должен, он может превратить это в «хочу». Мама может думать: «Я должна идти смотреть футбольный матч, в котором участвует сын, хотя хотелось бы, конечно, сходить в магазин за покупками». Дети без труда распознают, что родители делают по своей воле, а что из чувства долга. Если мама сможет превратить «я должна» в «я хочу», она скажет себе: «я предпочитаю поболеть за сына, другие дела могут и подождать». Качество общения неизмеримо возрастет, если решения принимаются сознательно, а не под давлением чувства долга. Качество учебы или работы тоже, если вы научились находить в них удовольствие. Когда моя мама говорит «ты должен», во мне сразу само звучит «не буду». Эти слова одного малыша относятся не только к детям. Нам кажется, что мы можем только подчиниться или восстать. Если мы подчиняемся, остается чувство обиды. Если восстаем, возникает неприязнь и та же обида. Оба способа реагирования толкают нас в какой-то форме мести. Если мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем волю. Для этого надо сознательно сосредоточиться на наилучшей мотивации для данного дела или каких-либо действий. Замените утверждение, вынуждающее вас на что-либо, на утверждение, содержащее личный выбор. Переход от «я должен» к «я хочу» означает, что вам будет легче бороться не только со своими долгами, но и с долгами, возложенными на вас другими. Быть может, в настоящий момент у вас есть несколько дел, которые вам не по душе. И если вы так или иначе все равно занимаетесь ими, почему бы не выбрать к ним другое отношение, чтобы вместо скуки или раздражения испытать удовольствие? Такой сознательный выбор может превратить неудачный день в день достижений. Влияние личности быстро начинает расти, когда желание и действительность начинают совпадать. Бессильное серое существование превращается в жизнь, полную свободы и радости, в жизнь по своему выбору. Смотри дополнительные материалы. Пятое. прошлое, настоящее и будущее. На стул, расположенный так, чтобы все его видели, приглашается доброволец. Остальные некоторое время внимательно разглядывают его, всматриваются, изучают, ловят впечатления, возникающие при этом. Затем группа по очереди делится впечатлениями, которые вызвал у участников игрок, сидящий в центре. Сначала участники обсуждения сообщают сидящему на горячем месте свои догадки, домыслы и предположения о том, каким этот человек был в раннем детстве. Какими ласкательными и уменьшительными именами звали его мамы и близкие, как его дразнили в школе, каким характером он отличался и так далее. Игрок, которому и о котором все это рассказывается, не может вступать в разговор. Он лишь слушает и мысленно отмечает для себя совпадения, точные или неточные догадки, переживания, эмоции, которые возникают у него при этом. Затем группа сообщает игроку, занимающему горячий стул, свои догадки и предположения относительно того, каков этот участник вне занятий в данной группе, как к нему относятся в школе, каков он в семье, как его воспринимают люди в его настоящей жизни. И, наконец, группа сообщает сидящему на горячем стуле игроку о том, что, по ее мнению, ждет от этого человека в будущем, каким он будет через 10 лет или через 20, каким он сам желает стать к этому времени, чего хочет добиться. После этого слово предоставляется подростку, занимающему горячее место. Он волен говорить все, что накипело к этому моменту на душе. Он вправе комментировать или обойти молчанием отдельные реплики, фразы, сообщения. Шестое. Реальный, идеальный глазами других. Психолог просит детей нарисовать себя такими, какие они есть, такими, какими хотели бы быть, и такими, какими их видят другие люди. В ходе обсуждения дети пытаются ответить на вопрос, чем вызвано расхождение в представлениях о том, каким ты хотел бы быть и каким тебя видят другие, с тем, какой ты есть на самом деле. Седьмое. Круг нашей жизни. Эта игра тоже заставляет задуматься и о своей жизни, и о жизни людей рядом с вами. Психолог чертит на полу большой круг и предлагает следующее задание. Это срез вашей жизни одного типичного дня. Сначала разделим круг на 4 условные части пунктирными линиями. В каждой четверти 6 часов. Пусть теперь кто-нибудь покажет, сколько времени у него уходит. На сон, на школу, на друзей, на домашнее задание, на семью, на одиночество, на работу по дому, на все остальное. Глядя на круг своей жизни, задайте себе следующие вопросы. Первое. Довольны ли тем, как проходит день? Второе. Пусть в идеале, но какие границы хотелось бы изменить в этом круге? Третье. Что легко и что трудно изменить в вашей жизни? Четвертое. Чего не хватило для верного отображения вашей жизни? Пятое. Почему все-таки мы ждем и стремимся к изменениям? Восьмое. Машина времени. Психолог предлагает участникам поговорить об их жизни и пофантазировать о том, что можно было бы сделать иначе. Просит детей представить, что они перенеслись в какое-то время своей жизни, которое им бы хотелось изменить. Группе предлагается зарисовать это событие так, как оно могло бы произойти. Дети включают и действия, которые им следовало бы сделать, чтобы добиться другого развития событий. Обсуждение. Сначала каждый подросток рассказывает о реальном событии из его прошлого. Затем они рассказывают, каким образом они изменили это прошлое. Эмпатия вызывается путем стимулирования понимания участниками мотивов, по которым каждый участник предпочел бы измененное событие или опыт. Дети побуждаются к тому, чтобы посоветовать друг другу пути изменения прошлого. Девятое. Ритуал прощания.